За 15 дней до начала событий. Лондон. Витовченко поднял воротник куртки. Опять пошел дождь. Он с ненавистью взглянул на небо. Как он не любил эту вечно сырую погоду английской столицы. Как он не любил это неопределенное состояние полуосени, полувесны, которое было так характерно для Лондона. Здесь не было привычных суровых морозов, снег почти не выпадал, а если и выпадал один раз в год, то быстро таял. Зато здесь все время была неприятная холодная погода и вечно тусклое солнце, даже летом. Витовченко недовольно завертел головой. В последнее время болела шея, он почти отвык от физических нагрузок и чувствовал, как теряет форму, постепенно набирая достаточно солидный вес. Это ему не нравилось, но следить за состоянием своей фигуры у него не было ни желания, ни времени. Он ждал, когда подъедет Ланьель. Француз, наконец, показался, вышел из метро с поломанным зонтиком, который сразу сложился и едва не вылетел у него из рук. Витовченко нахмурился. Неужели этот кретин не мог достать нормальный зонтик? В любой химчистке его можно купить за несколько фунтов. Ланьель был в каком-то широком сером плаще и в смешной беретке, которая тоже не очень смотрелась в таком комплекте. Ланьель словно обладал определенным антивкусом, выбирая вещи, которые ему чудовищно не подходили. «Добрый день, дорогой мистер Витовченко!» — обрадовался Ланьель, увидев своего старого знакомого. «Я так рад, что вы меня дождались!» «Почему вы не отвечали на мои звонки?» — зло спросил Витовченко. «Я сегодня с утра звонил вам несколько раз». «У меня села батарейка», — виновато произнес Ланьель, показывая телефон. «Так получилось». «По-моему, вы делаете это нарочно, чтобы я не сомневался в вашей никчемности», — зло поговорил Витовченко. «Неужели вы не понимаете, что, возможно, получили единственный шанс в своей никчемной жизни заработать большие деньги, и вы хотите упустить этот шанс?» «Нет», — сразу ответил Ланьель, — «ни в коем случае. Я готов ради денег сделать для вас все, что угодно, все, о чем вы меня попросите. Но у меня действительно закончилась зарядка в телефоне». «В следующий раз проверяйте свой аппарат перед выходом», — посоветовал Витовченко. «Идемте где-нибудь сядем, и учтите, что кофе я вам покупать не буду». «Тогда я закажу для себя обычную воду без газа, и вам не будет стыдно?» — жалобно спросил француз. «Даже если вы умрете на моих глазах от жажды, то и тогда я не дам вам ни одной копейки. Фу ты черт, ни одного пенса. Идемте в паб. Здесь рядом неплохой паб». «Тогда выпьем пиво», — согласился Ланьель. «Неужели вы не закажете мне кружку пива? Это было бы слишком жестоко с вашей стороны». Они вошли в паб и прошли в угол. Витовченко поднял руку, заказывая две кружки, и бармен, понимающе кивнул. Они расположились за небольшим столом. «Альтафини должен позвонить через несколько дней», — сообщил Витовченко. «И если у вас снова откажет телефон или вдруг начнется диарея, я обойдусь без вас, уважаемый мсье Ланьель». «Не нужно меня пугать», — сказал с показным достоинством француз. «Я и так делаю для вас все, что могу. Между прочим, это я познакомил вас с мистером Альтафини». «Именно поэтому вы здесь сидите», — напомнил Витовченко, — «и именно поэтому я пригласил вас для серьезного разговора». Девушка сначала положила на стол две подставки для пива, а затем поставила большие кружки. Ланьель подвинул к себе свою. «Мне нужно знать об этом типе все, что вы сможете узнать», — сказал Витовченко, — «его связи, его прежнюю работу, его знакомых в Лондоне. В общем, полное досье. Оно мне нужно через 3 или 4 дня. Успеете?» «Конечно нет», — ответил Ланьель, отхлебнув пиво. «Как это можно успеть собрать такой материал за 3 дня? Нереально. Давайте за 10». «Тогда вы мне не нужны», — равнодушно заметил Витовченко. «Добивайте и уходите отсюда». «Почему вы всегда так торопитесь?» — миролюбиво спросил француз. «Я столько сделал для вас хорошего, а вы готовы сразу меня сдать, как только появляется малейшая возможность. У вас нет чувства солидарности и чувства благодарности». «Зато у меня есть чувство самосохранения», — огрызнулся Витовченко. «Почти все ваши знакомые были либо проходимцы, либо откровенные дураки. И поэтому я хочу знать, кто такой Альтафини. Он авантюрист или болван? Информацию нужно как можно быстрее. Я могу дать вам от силы 5 дней, не больше. Успеете?» «Придется», — кивнул Ланьель. «Может, закажете мне еще кружку?» Витовченко хотел сказать нечто неприятное, но вспомнил, как он сам просил аванс у Жуковского, и неожиданно улыбнулся. «По-моему, вы переигрываете», — убежденно произнес он. «Вы ведь не такой бедный человек, месье Ланьель, чтобы не иметь возможности выпить кофе или пиво. Но вам нужно показать мне, как вы несчастны, чтобы при возможности взять с меня как можно большие проценты». «Я уже давно понял вашу игру, Ланьель, и не говорите, что у вас нет денег на одну кружку пива, я вам все равно не поверю». Ланьель допил свое пиво, достал носовой платок, не спеша вытер рот, и затем пожал плечами. «Я не нищий», — гордо сообщил он. «Конечно, у меня есть деньги и на кофе, и на пиво, и на нормальную жизнь. Но почему я должен тратить свои деньги, если вы сами меня пригласили? Согласитесь, что это нелогично и глупо. Если вам хочется со мной общаться, то вы должны платить. По-моему, это правильно. Я ведь не беру с вас денег за проезд на метро или за такси, когда я вынужден брать такси». «Одежду вы тоже выбираете, исходя из этого принципа», — не скрывая презрения, уточнил Витовченко. «Нет, одежду я беру ту, которая мне нравится. И не нужно учить меня, как следует одеваться. Я все-таки француз, мистер Витовченко». «Это я сразу почувствовал», — согласился Витовченко. «Значит, мы договорились. 5 дней». «Давайте закажем еще пиво», — невозмутимо предложил Ланьель и сделал бармену знак, чтобы им принесли еще пару кружек. «Вы забыли о самом важном», — улыбаясь, пояснил своему собеседнику. «О чем?» «Деньги», — пояснил Ланьель. «Я ведь никогда не забываю рассказать вам о ваших гонорарах и моих процентах. А вы забыли сообщить мне, сколько хотите заплатить за мою трудную и самоотверженную работу». $1000, — быстро сказал Витовченко. 500 фунтов, — не поверил Ланьель. «За эти деньги я не могу даже слетать в Италию, чтобы собрать нужную информацию. Я надеюсь, что вы пошутили». $5000, — зло прошипел Витовченко. 5000 фунтов, — улыбнулся Ланьель, — и это без ваших комиссионных. Учтите, что я делаю вам колоссальную скидку из-за того, что испытываю к вам личную симпатию. «За такие деньги я сам поеду в Италию и куплю его досье в полицейском комиссариате», — упрямо сказал Витовченко. «Вы, видимо, не хотите со мной работать». «Вы не умеете торговаться», — вздохнул Ланьель. «Я все понял. Вас неистребимо сидит бывший офицер КГБ. Вы считаете, что ваши слова и есть истина в последней инстанции. Но здесь Лондон 2007 года, а не Москва 67-го. «Я об этом всегда помню», — криво улыбнулся Витовченко. «Если бы сейчас мы сидели в Москве и в 67-м, ты бы со мной так не разговаривал», — последнюю фразу он произнес по-русски. «Что?» — не понял Ланьель. «Ничего. $7000 и ни одним фунтом больше. Это все, что есть у меня на банковском счету. Даже если вы сейчас откажетесь или потребуете прибавку 100 фунтов, то и тогда у меня не будет денег, чтобы с вами расплатиться. Только $7000. Согласны?» «За такие деньги и такая огромная работа», — покачал головой Ланьель. «Но ради вас, мистер Витовченко, я согласен. Если вы закажете для меня еще одну кружку пива и выдадите аванс в 1000 фунтов». «Никаких авансов», — твердо сказал Витовченко, вспомнив Жуковского. «Ни одного пенса, пока вы не сделаете работу. А пиво я вам закажу. Можете пить его до тех пор, пока у вас не лопнет мочевой пузырь».